«Хреновый из меня дедушка», — произнес я. «Ну, давай, тащи их. Пригласи соседей. Повесь на улице знак, да садите старому пердуну». Потом я успокоился. «Скажи им», — произнес я, «что я буду только рад всех видеть». «Честное слово, Эдвард», — начала Сьюзен, поставив латку на большую конфорку. «Иногда мне кажется, ты и собственную задницу готов забыть, если она не приклеена». «Угу, конечно», — сказал я. «Я успел забыть, что это такое тихо, мирно. И наверняка не только это». «Ужин готов», — сказала Сьюзен. Таким образом, друзья, в сегодняшнем эфире первым прозвучал рассказ Говарда Уолдропа «Позвать по имени», в переводе с английского, А. Гузмана. Ну и, конечно же, кое-какие временные анахронизмы вы поняли, кое-какие, может быть, и нет. В издании, из которого я взял рассказ Говарда Уолдропа «Позвать по имени», есть еще примечание переводчика аж на трех страницах, посвященные каким-то моментам, которые, может быть, для русскоязычного читателя и слушателя в данном конкретном случае непонятны. Но я вот хотел бы отметить всего несколько. Например, фраза «Это ты так рад меня видеть, или у тебя штыковой контакт под напряжением в кармане брюк?» — это аллюзия на знаменитую фразу секс-бомбы Мэй Уэст. «Это у тебя пистолет в кармане брюк, или ты так рад меня видеть?» — это классическая фраза из американского кино. «Как дела, док? What's up, док?» — стандартные приветствия кролика Бакса Банни, героя мультфильмов серии «Луни Тюнс», выпускаемых студией Warner с конца 30-х годов. Ну, о политике, я думаю, об этом даже не все американские читатели наверняка могли что-то знать. Ну, президент Никсон, понятно. Эбботт и Харди, половинки двух знаменитых комических дуэтов Голливуда, Бат Эбботт и Лу Костелло, Стэн Лорел и Оливер Харди. В рассказе Уолдропа «Сберегите мне место в спасательные шлюпки» Лорел с Харди и Эбботт с Костелло тщетно пытаются под астральным руководством Граучо Маркса спасти Бадди Холли. Вот, такой еще рассказ есть у Говарда Уолдропа «Сберегите мне место в спасательные шлюпки». «High Numbers» — название, под которым The Who работали несколько месяцев в середине 64-го года с продюсером Питом Миденом. «Quarrymen» — 57-59-й, ливерпульская скифл-группа, основанная Джоном Ленноном, в которой играли Пол Маккартни и Джон Харрисон. Весной 1960-го была переименована «Silver Beatles», а в августе — в «Beatles». «Леннон мертв. Его застрелил в Нью-Йорке у Дакоты в 80-м один тип, чтобы произвести впечатление на Джоди Фостер». Актриса Джоди Фостер, родившаяся в 1962 году, прославилась исполнением роли несовершеннолетней проститутки в «Таксисте» Мартина Скорсезе 1976 и номинировалась за нее на «Оскара». Впоследствии получила «Оскар» за роль в «Молчании ягнят» 1991. Зациклен на ней, а именно на ее роли в «Таксисте», был не убийца Леннона Марк Чепмен, а покушавшийся в 1981 году на президента Рейгана Джон Хинкли. Он отождествлял себя с героем «Таксиста» Роберт Де Ниро, который готовил покушение на кандидата в президенты по фамилии Палантин. А на прошлой неделе показывали бывшего президента Кеннеди. Ему исполнилось 84, что ли. Джон Фиджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года. Так что если передача шла плюс-минус в прямом эфире, действие рассказа происходит в начале июня 2001-го. Морячок Папай, я думаю, знаком многим нашим слушателям. Два его брата по очереди зачитали поздравления президента Гора. То есть в этом мире выборы 2000 года не были фальсифицированы, и победу одержал не республиканец Джордж Буш-младший, а демократ Альберт Гор. Ну и Роберт Кеннеди тоже жив, а не убит Сирханом в 1968 году. Далее. За каждым Уотергейтом Милхаус — это типичная английская игра слов. Уотергейт — затвор шлюза, Мил — мельница, водяная, соответственно. Кларк Гейбл и Полет Годдард на фоне пылающей Атланты из «Мулов в лошадиной упряжи». Кларк Гейбл и Полет Годдард — американские кинозвезды. Вымышленные «Мулы в лошадиной упряжи» отсылают к «Унесенным ветром», где Гейбл снимался с Вивьен Ли. Ну и, пожалуй, на этом уже все. «Клан Сопрано» все знают. Ну, а если вы найдете этот рассказ, почитайте его.